Глава 36. Анейдов молвил вождь: «Хочу я плакать, глядя на него, но горем я не омрачу песнь смерти брата моего». Томас Кэмпбелл, Гертруда из Вайоминга. Было еще довольно рано, когда на следующее утро Элизабет и Луиза встретились, как было условлено накануне, и направились в лавку мсье Лекуа, чтобы выполнить обещание, данное кожаному чулку. На улицах уже вновь начиналось оживление, но в лавке в такой ранний час народу было мало, и кроме любезного хозяина, молодые девушки застали там только Билли Керби, одну покупательницу и мальчугана, выполнявшего в лавке обязанности помощника и приказчика. Мсье Лекуа был занят чтением писем, вызывавших в нем восторг, в то время как дровосек стоял с топором под мышкой, засунув одну руку за пазуху, а другую спрятав в карман куртки, и с добродушным сочувствием поглядывал на француза, разделяя, казалось, его радость. Свобода обращения, обычно наблюдавшаяся в новых поселениях, стирала грани между различными слоями общества и вместе с этим часто заставляла забывать и преимущества ума и образования. Когда девушки вошли в лавку, незамеченные хозяином, тот говорил, обращаясь к Керби: «Ах, мсье Биль, это письмо делает меня самым счастливым из людей». «Ах, машер Франс! Моя милая Франция, я снова тебя увижу». «От души рада всему, что может дать вам счастье, мсье», — сказала Элизабет. «Но, надеюсь, нам не придется расстаться с вами навеки». Галантный лавочник тотчас перешел на французский язык и незамедлительно поведал Элизабет свои надежды на то, что ему можно будет вернуться на родину. Новый образ жизни и занятий наложил, однако, сильный отпечаток на его податливую натуру, и он, рассказывая прекрасной посетительнице об отрадных переменах в своей жизни, не забывал в то же время отвешивать табак лесорубу. Дело в том, что мсье Лекуа, бежавшему из своей страны больше от страха, нежели от того, что правящий класс относился к нему враждебно, удалось, наконец, получить заверение в том, что на его возвращение в Вест-Индию посмотрят сквозь пальцы. И француз, так просто и легко превратившийся в лавочника, собирался вернуться в общество и занять в нем подобающее ему положение. Мы не станем приводить здесь все те учтивости, которыми обменялись по этому поводу обе стороны, не станем перечислять бесконечные выражения печали сияющего француза от того, что он будет вынужден лишиться очаровательного общества мисс Темпл. Во время обмена любезностями Элизабет, улучив минуту, незаметно купила порох у мальчика-помощника, отзывавшегося на имя Джонатан. Прежде чем расстаться, мсье Лекуа, очевидно полагая, что сказал еще недостаточно, просил чести удостоиться личной беседы с наследницей. Торжественность, с которой это было сказано, выдавала серьезный характер предстоящего разговора. Изъявив свое согласие и отложив встречу до более благоприятного времени, Элизабет покинула лавку, куда уже начали приходить покупатели и где их встречали с не меньшей любезностью, чем всегда. Некоторое время Элизабет и Луиза молчали. Дойдя до моста, Луиза вдруг остановилась, как бы желая что-то сказать, но от застенчивости не решаясь вымолвить ни слова. «Вы нездоровы, Луиза?» — с беспокойством спросила ее мисс Темпл. — Быть может, нам лучше вернуться и как-нибудь в другой раз постараться найти старика? — Нет, я не больна. Но я ужасно боюсь. Я никогда, никогда не смогу подняться на эту гору только вдвоем с вами. У меня ни за что не хватит духу. Признание это явилось полной неожиданностью для Элизабет, которая, хотя и не испытывала пустого страха по поводу несуществующей более опасности, все же остро ощущала естественную девичью робость. Она постояла, немного раздумывая, потом, решив, что в такую минуту надо действовать, а не размышлять, усилием воли поборола свои колебания и твердо сказала: «Что ж, в таком случае мне придется идти одной. Кроме вас я никому не могу довериться, не то беднягу кожаного чулка поймают. Подождите меня здесь, на опушке, чтобы никто не увидел, что я одна брожу по горам. Нельзя давать повод к сплетням, если... Луиза, дорогая, вы будете ждать меня здесь? Здесь, откуда виден поселок, я согласна ждать хоть целый год, — ответила Луиза взволнованно. Но, умоляю, не просите меня сопровождать вас дальше. Поняв, что ее подруга действительно не в состоянии продолжать путь, Элизабет оставила ее неподалеку от дороги, в стороне от взглядов случайных прохожих, в таком месте, откуда Луизе была видна вся долина, и отправилась дальше одна. Легким, но твердым шагом поднялась она по дороге, неоднократно упоминавшейся в нашем повествовании, опасаясь, что задержка в лавке мсье Лекуа и длина пути до вершины горы помешают ей явиться точно в назначенное время. Всякий раз, как чаще редела, Элизабет останавливалась перевести дыхание или, плененная красотой ландшафта, полюбоваться расстилавшейся внизу долиной. Длительная засуха сменила ее зеленый убор на коричневый, и хотя все оставалось на прежних местах, пейзажу недоставало живости и веселья, присущих ему в начале лета. Даже сами небеса, казалось, разделяли участь пересохшей земли. Солнце спряталось за сероватой пеленой, похожей на тонкий слой дыма, и, по-видимому, лишенной малейших признаков влаги. Голубого неба почти не было видно, но кое-где сквозь небольшие просветы можно было заметить, что на горизонте скапливаются массы облаков, словно природа собиралась силами для того, чтобы послать, наконец, живительные потоки на благо людям. Сам воздух, которым сейчас дышала Элизабет, был сухой и горячий. И к тому времени, когда она сворачивала с проезжей дороги, девушка почувствовала какое-то удушье. Но, торопясь выполнить данное ей поручение, она думала лишь о том, как огорчится и в каком затруднительном положении окажется старый охотник, если не получит ее помощь. На вершине горы, которую судья Темпл в свое время назвал горой видения, была расчищена небольшая площадка, чтобы лучше видеть оттуда и поселок, и всю долину. Именно к этой площадке и направилась Элизабет, полагая, что как раз здесь она встретит Натти. Девушка шла очень быстро, насколько то позволяли трудности подъема и глухая лесная чаща. Бесчисленные обломки скал, поваленные деревья, ветви — все затрудняло путь, однако решимость Элизабет преодолела все препятствия. И за несколько минут до назначенного времени, проверив его по своим часам, она уже стояла на условленном месте. Немного отдохнув на краю ствола упавшего дерева, мисс Темпл огляделась, ища глазами кожаного чулка, но на площадке его явно не было. Девушка встала и, войдя в заросли по краям вырубки, осмотрела все укромные уголки, где из предосторожности мог бы спрятаться Натти. Поиски ее оказались безрезультатными. Измучившись и исчерпав всю свою фантазию в предположениях о том, что могло статься с охотником, Элизабет решилась нарушить тишину этого уединенного места. «Натти!» «Кожаный чулок!» — позвала она, оборачиваясь то в одну, то в другую сторону. Но ответа не последовало. Лишь эхо ее собственного чистого голоса отчетливо прозвенело в пересохшем от зноя лесу. Элизабет подошла к склону горы, откуда вдруг послышались, как бы отвечая на ее зов, странные звуки, будто кто-то ударял себя по губам ладонью, одновременно с силой выдыхая воздух. Не сомневаясь, что это подает ей сигнал кожаный чулок, указывая, где он спрятался, Элизабет спустилась футов на 100 и оказалась на второй площадке или небольшом уступе, где из трещин в скалах, едва прикрытых слоем почвы, росли редкие деревья. Девушка заглянула за край уступа, который обрывался отвесной стеной, уходящей далеко вниз, но тут шорох сухих листьев заставил ее обернуться. То, что предстало ее глазам, несомненно, испугало ее, но наша героиня быстро взяла себя в руки и, решительно испытывая даже некоторый интерес, вернулась на площадку. На стволе поваленного дуба, Повернувшись темным лицом в ее сторону, сидел магиканин. Его горящие глаза смотрели на Элизабет так странно, что насмерть перепугали бы любую женщину с менее твердым характером. Одеяло спустилось с плеч старика, обнажив торс, руки и почти все его тело. На груди у него висела медаль Вашингтона, награда, которую, как Элизабет знала, индеец надевал лишь в самых важных и торжественных случаях. Да и все во внешнем виде престарелого вождя было необычным, как бы особо продуманным и даже устрашающим. Длинные черные волосы, заплетенные в косы, были откинуты назад и не закрывали высокого лба и горящих глаз. В широких отверстиях, проделанных в мочках ушей, были вдеты и висели, переплетаясь между собой, украшения из серебра, бус и игл дикобраза. Гроздь подобных же украшений была подвешена к хрящу носа и спускалась почти до самого подбородка. Полосы красной краски пересекали его морщинистый лоб и щеки узором то ли случайным, то ли по строгому требованию обычаев племени. Все тело магиканина было также раскрашено. Индейский вождь, несомненно, приготовился к какому-то событию исключительной важности. — Как поживаешь, достойный вождь? — спросила Элизабет, подходя к нему. — Тебя давно не видно в поселке. Ты обещал мне сплести ивовую корзинку. — А у меня еще с каких пор припасена для тебя ситцевая рубашка? Индеец долго смотрел на девушку, не отвечая. Потом покачал головой и заговорил своим низким гортанным голосом. — Руки Джона больше не могут плести корзины, и рубашка Джону не нужна. Но если она ему понадобится, Джон теперь знает, куда прийти за ней, — сказала мисс Темпл. — Сознаюсь, Джон, у меня такое чувство, что ты имеешь законное право требовать от нас все, чего не пожелаешь. — Послушай меня, девушка, — заговорил индеец. — 6 раз... По 10 горячих лет прошло с тех пор, как Джон был молодым, высокий, как сосна, прямой, как полет пули соколиного глаза, сильный, как бизон, ловкий, как дикая горная кошка. Он был сильным воином, таким, как молодой орел. Если племени нужно было много дней подряд выслеживать врагов, зоркий глаз Чингачгука находил отпечатки их мокасин. Если люди его племени праздновали и веселились, и считали скальпы врагов, скальпы эти висели на шесте Чингачгука. Если женщины плакали, потому что у них не было мяса для еды, Чингачгук был первым на охоте. Его пуля догоняла оленя, и тогда Чингачгук делал своим томагавкам зарубки на деревьях, чтобы ленивые знали, где нужно искать его и мингов. И корзин в те времена он не плел. — Но ведь те времена давно прошли, храбрый воин, — отвечала Элизабет. — С тех пор народ твой исчез, а ты вместо того, чтобы преследовать врагов, научился бояться Бога и жить мирно. — Подойди и встань здесь, дочка. Отсюда видны и великий прыжок воды, и вигвамы твоего отца, и земли по берегам извилистой реки. Джон был еще молодым, когда его племя отдало свои земли, те, что тянутся от синих гор, где они нависают над водой, и до того места, где Саскуиханна прячется за деревьями. Все эти земли и все, что росло на них, и все, что ходило по ним, и все, что кормилось на них, все мы отдали пожирателю огня, потому что мы любили его. Он был сильным, а наше племя было слабым, и он помогал нам. Ни один деловар не позволил бы себе убить оленя, пробегающего по его лесам, или подстрелить птицу, пролетающую над его землями, потому что все это принадлежало ему. Жил ли Джон мирно? Еще во времена его молодости он видел, как белые люди из Фронтенака шли войной на своих белых братьев из Олбани. Боялись они Бога. Джон видел, как английские и американские воины из-за этой самой земли погружали томагавки друг другу в головы. Боялись они тогда Бога и жили в мире. Джон видел, как земля ушла от пожирателя огня и его детей, и от сына его сына, и новый вождь стал владеть ею. Жили они в мире, те, кто так поступал. Боялись они Бога. Таковы нравы белых, Джон. А разве делавары не сражаются? Разве они не променивают свои земли на порох, одеяла и всякие товары? Индеец обратил взгляд своих черных глаз на собеседницу и так пристально уставился на нее, что она даже немного испугалась. — Где же одеяла и товары, которые купили право пожирателя огня? — заговорил он уже не таким бесстрастным голосом, как прежде. — Или они у него в вигваме? — Разве сказали ему, брат, продай нам свою землю, возьми взамен вот это золото, это серебро, или вот эти ружья, или даже вот этот ром? Нет, они отняли у него земли так, как снимают скальп у врага. И те, кто сделал это, даже не оглянулись посмотреть, жив он или умер. Разве такие люди живут в мире и страшатся великого духа? «Но ты, наверное, не понимаешь всех обстоятельств», — заговорила Элизабет, испытывая смущение, в котором не хотела бы признаться даже самой себе. «Если бы ты лучше разбирался в наших обычаях и законах, ты бы по-иному судил и о наших действиях. Не думай плохо о моем отце, магиканин. Он справедлив и добр». «Брат Микуона добр, и он поступит как нужно. Я так и сказал Соколиному глазу. И я сказал молодому орлу, что брат Микуона восстановит справедливость». «Кого ты называешь молодым орлом?» — спросила Элизабет, отворачиваясь от пристального взгляда индейца. «Откуда он? И каковы его права?» «И ты задаешь такой вопрос после того, как столько времени прожила с ним под одной крышей?» — осторожно спросил индейец. «Старость замораживает кровь, как зимний холод сковывает воды великого источника. А у юности потоки крови горячи, как солнце в ту пору, когда цветут цветы. У молодого орла есть глаза. Разве у него нет языка?» Красота, на которую намекал старый воин, нисколько не померкла под действием его аллегорических фраз. Напротив, румянец на щеках девушки запылал так ярко, что, казалось, еще ярче засверкали ее черные глаза. Но, поборов смущение, Элизабет засмеялась, словно не желая всерьез принимать его слов, и шутливо ответила: «Он никогда не посвящал меня в свои тайны. В нем слишком много от делавара, чтобы он стал доверять свои сокровенные мысли женщине». «Послушай, что я скажу. Великий дух сотворил твоего отца с белой кожей, а моего отца с красной. Но сердца их он одинаково окрасил алой кровью. Пока человек молод, кровь его горяча и бежит быстро, но когда он стареет, кровь его стынет и замедляет свое течение. Разве под кожей не все люди одинаковы?» Когда-то у Джона была жена. Она была матерью вот стольких сыновей. Старик поднял вверх три пальца. А ее дочери принесли бы счастье молодым делаварам. Она была добра и послушна. Она делала то, что я ей говорил. У вас другие обычаи. Но ты думаешь, Джон не любил свою жену, мать своих детей? А что сталось с твоей семьей, Джон, с женой и детьми? — спросила Элизабет, тронутая рассказом индейц. — Где тот лед, который покрывал воды великого источника? — Он растаял и ушел с потоками воды. Джон дожил до такого времени, когда все покинули его и ушли в страну духов. Теперь и его время наступило, и Джон готов. Магиканин склонил голову и умолк. Мисс Темпл не знала, что сказать. Она желала бы отвлечь мысли старого воина от грустных воспоминаний, но в выражении его печали было столько величия и достоинства, что девушка не решалась заговорить. Однако после продолжительной паузы она все же возобновила разговор. — А где кожаный чулок? — спросила она. — Я принесла по его просьбе вот эту банку с порохом, но его что-то нигде не видно. Быть может, ты возьмешь порох и передашь его своему другу? Старый индеец медленно поднял голову и серьезно посмотрел на сверток, который Элизабет положила ему в руку. — Вот страшный враг моего народа, — сказал он. — Разве без него смогли бы белые люди победить делаваров? Великий дух научил твоих предков делать ружья и порох для того, чтобы прогнать индейцев с их земли. Скоро уже не останется здесь ни одного краснокожего. Когда умрет Джон, последний индеец покинет эти холмы, и род его исчезнет вместе с ним. Упершись локтем в колено, старый воин весь подался вперед и, казалось, окидывал прощальным взором долину, которую еще можно было разглядеть сквозь марево, хотя с каждой минутой воздух как будто сгущался, и мисс Темпл почувствовала, что ей становится трудно дышать. Взгляд магиканина постепенно утрачивал выражение печали и приобретал какую-то особую силу, похожую на одержимость пророка. «Но Джон пойдет в страну, где собрались его предки, — продолжал старик. — Там много дичи, и в озерах много рыбы, и женщины не плачут от того, что у них нет мяса для еды. Туда не может прийти ни один минк. Охота там лишь детская забава, и все честные краснокожие живут, как братья. — Джон, это не христианский рай, — воскликнула мисс Темпл. Ты сейчас во власти суеверий твоих предков. Отцы, дети, — вдруг твердо произнес магиканин, — никого больше нет. Никого. У меня только один сын, молодой орел, и в нем течет кровь белого человека. Скажи мне, Джон, — заговорила Элизабет, стараясь направить мысли старика на другие темы и, кстати, удовлетворить собственное острое любопытство, которое внушал ей юноша. — Скажи мне, кто этот мистер Эдвардс? Почему ты так любишь его, и откуда он пришел? Индеец вздрогнул. Вопрос этот вернул его мысли к земной жизни. Взяв мисс Темпл за руку, он усадил ее рядом с собой и показал на земли, раскинувшиеся перед их взором. — Посмотри туда, — сказал он, направляя ее взгляд в сторону севера. — Вся эта земля, насколько могут видеть твои молодые глаза, принадлежала его. Но он не договорил. Огромные клубы дыма вдруг обволокли их и, кружа с вихрем, образовали завесу, заслонившую все, что находилось впереди. Мисс Темпл в страхе вскочила на ноги и, глянув на вершину горы, увидела, что и она окутана дымом. Из лесу доносился приглушенный рев, похожий на завывание ветра. — Что это, Джон? — закричала Элизабет. — Все заволокло дымом, и я уже чувствую жар, он идет словно из печи. Прежде чем индеец успел ответить, из чащи послышался голос. — Джон! «Где ты, магиканин? Лес горит! Беги, спасайся! Не то будет поздно!» Вождь приложил руку ко рту, и вновь раздались звуки, привлекшие в свое время внимание Элизабет. Тут послышался шум торопливых шагов сквозь сухую поросль и кустарник, и на площадку с искаженным от ужаса лицом выбежал Эдвардс.